крабы. Самые многочисленные живые организмы на нашей планете — членистоногие, к которым относятся сухопутные пауки, насекомые, морские и речные крабы, раки, креветки, омары, лангусты. Все морские членистоногие относятся к ракообразным, а крабы отличаются тем, что у них заметно укорочено брюшко, которое подвернуто под широкую головогрудь. Благодаря этому краба можно узнать всегда. В теле ракообразных три главных отдела — головной, грудной и брюшной. Они состоят из более мелких частей. У высших раков, к которым относятся крабы, это акрон, 4 головных сегмента, 8 сегментов груди и 6 брюшных. Голова обычно превращается в головогрудь. Хищник или добыча? Крабы — это короткохвостые раки с маленькой головой и крупным телом. Они обитают в морях, пресных водоемах и даже на суше. Питаются водорослями, моллюсками и червями. Большой сухопутный краб, который, несмотря на свое название, большую часть жизни проводит в море, — ночной хищник и гроза моллюсков. Сам же он является добычей для людей, занимающихся морским промыслом. Большой сухопутный краб достигает 25 сантиметров в длину и веса в 3 килограмма. Главная особенность ракообразных — внешний скелет из особого вещества — хитина. Этот скелет называется кутикулой или панцирем. В течение жизни ракообразные постоянно линяют, сбрасывают ставший тесным панцирь, чтобы отрастить новый. Краб-великан. Крабы среди ракообразных — рекордсмены по габаритам. Так, у гигантского краба, пойманного у берегов Японии, расстояние между концами клешней было 3,7 метра. Он принадлежал к виду японских крабов-пауков. А представители этого вида с расстоянием между концами клешней до 3 метров вообще находят достаточно часто. Японский краб-паук обитает в Тихом океане у побережья Японии. Гигантская клешня. Манящий краб или краб-скрипач обладает непропорционально большой правой клешнёй, иногда достигающей размеров своего хозяина. Она нужна для отпугивания врагов, привлечения самок и охраны жилища. Если животное теряет свою правую клешню, у него отрастает новая, нередко еще большая. Краб-скрипач обитает в Средиземном море и в восточной части Атлантического океана. Йети в море. Пушистая кива или краб-йети известна своими конечностями, покрытыми многочисленными щетинками, создающими впечатление, что краб покрыт мехом. Ученые, давшие животному имя, утверждают, что назвали его в честь полинезийской богини моллюсков. Однако у новозеландцев кива — божество мужского пола, один из мифологических стражей океана. Это существо обитает в южной части Тихого океана и впервые было открыто близ острова Пасхи.